Глава 13. Виноград и молочный кошмар. «Почему вы согласились?» — не выдержал я. Они выехали на окружную дорогу, все больше удаляясь от центра, и молчавший до сих пор Стефанов глухо проронил, не оборачиваясь. «Почему вы согласились?» «Я устал быть дичью, которую травят. У меня еще впереди 1,5 года беспрерывного бегства. А вы — это другой вариант, совершенно другая возможность». Хотя все равно бегство. Какой вариант? Полковник был явно подавлен. Безукладников промолчал, разглядывая окрестность. Тонированные стекла только усугубляли пасмурность и бедность пейзажа. Район, где Стефанов построил себе дачу, был непрестижный, без выгодных перспектив, а потому хорошо забытый муниципалитетом и деловыми людьми. Собственно, именно это и привлекло сюда полковников АПСИ, чей вкус неожиданным образом совпадал с безукладниковским ровно в одном пункте. Одинокий и замкнутый Стефанов тоже ценил роман Уэллса «Человек-невидимка», хотя презирал главного героя за то, как он бездарно распорядился своей невидимостью. Обладая полковник такой способностью, он бы давно уже руководил как минимум государством. Невзрачный кирпичный особнячок за бетонным забором мало чем напоминал загородные дома политической бизнес-элиты, но по степени закрытости от посторонних глаз и от вторжений мог поспорить с большинством из этих крепостей. Стефанов открыл стальные ворота пультом дистанционного управления. Во дворе было тесно от колючего кустарника, нетронутого садовыми ножницами. Первый этаж особняка выглядел как редко посещаемый офис. Припудренный пылью черный кожаный диван, такие же кресла, стройная пластиковая пальма и галогенные светильники. Хозяин жестом пригласил подняться наверх. Второй этаж закрывался тяжелой сейфовой дверью, поразившей Безукладникова. Такие обычно ставят на входе в дом, но не внутри. В торце коридора полупустая комната. Еще один кожаный диван, холодильник, серый кабинетный сейф с кодовым замком, ни одного окна. «Располагайтесь», — сухо сказал Стефанов, имея в виду диван. «Душ и туалет в том конце коридора. Завтра приеду, поговорим». Он вышел и вскоре вернулся с комплектом постельного белья вроде тех, что выдают в поездах. Перед окончательным уходом предупредил. «Дверь я запру, выйти не пытайтесь». «Не боитесь оставлять меня наедине с сейфом?» — пошутил Безукладников. И сразу пожалел об этом, напоровшись на стефановский взгляд. «Да вы не волнуйтесь». «Я и так знаю, что там в сейфе, и код замка знаю, поэтому мне даже не любопытно». Стоявший в позе уходящего, так и остался в ней стоять, но слегка обмяк и прислонился к косяку. После невыносимо долгой паузы Стефанов спросил. «На кого вы работаете?» — он шумно сглотнул. «Какая у вас цель?» «Я не работаю, Валентин Дмитриевич, меня уволили. Цель у меня гораздо скромнее вашей. Я просто хочу жить спокойно, чтобы никто меня не трогал». «Назовите код замка». «Какого замка? Ах, да». Он назвал код и снова попытался заверить. «Но это не важно, то есть не важно для меня. Простите за глупую шутку». Полковник молча постоял еще с минуту, процедил сквозь зубы, какие уж тут шутки, и, не прощаясь, ушел. А Безукладников отправился в душевую, чтобы совершить там маленькую постирушку носков и трусов, помыться чужим мылом, а затем вернуться к своему постоянному дивану, который станет ему лежбищем и логовом на ближайшие 11 дней. Поначалу он будет здесь маяться от безделья, дико скучать по книгам и вообще по любому чтиву, пока не сделает приятное открытие, что, оказывается, для чтения книг совсем не обязательно иметь их в наличии. Таким образом, лежа на спине, либо прогуливаясь по неизбежным квадратным метрам запертого второго этажа, он проглотит 4 романа Кнута Гамсуна, полные собрания Акутагавы и Ранина, какие-то жутко таинственные свитки Гермеса Трисмегиста, это имя он назвал мне чуть ли не шепотом, случайности Фламариона, малую энциклопедию самоубийств, справочник практического врача и охотников за жирафами Майн Рида. От этих скромных развлечений Безукладникова отрывали только ежевечерние приезды Стефанова, который привозил с собой сигареты и охлажденную сухомятку в скользких целлофановых обертках, с брезгливой миной упихивал ее в холодильник, после чего задавал 5-6 заготовленных впрок вопросов на разные темы. Ему, видите ли, приспичило выяснить, какая фамилия записана в его собственной записной книжке на странице под буквой «Т». Кто и с какой целью повредил черепичную кровлю Чкаловского горсовета в апреле 1952 года? Где в настоящий момент скрывается гражданин Ольшанский Денис Альбертович? Какой адрес электронной почты у генерал-лейтенанта Майкла Хейдена? И прочую подобную бредятину. Но вид у Стефанова при этом был страшно серьезный, примерно как у физика-ядерщика на полигоне в час эпохальных испытаний. Мизукладников же отвечал со сведенными скулами и с той зверской вежливостью, которая заменяет воспитанному человеку чистосердечный отсыл собеседника прямо в органы выделения. «Я вам напомню, Валентин Дмитриевич, на букву «Т» у вас там записан некто Теремисин ЧП, которого просто не существует. Вы его сами сегодня утром придумали и вписали себе в книжку. Только для того, чтобы задать мне этот вопрос. Да, чуть не забыл. У вас есть телефон? Мне нужно позвонить. Про Чкаловский горсовет вы как-то грубо сочинили, неинтересно. Там на крыше никакой черепицы не было в помине, только шифер. А старик Ольшанский никуда не скрывался. Он умер 3 года назад у себя дома, в своей постели. Вы все это и без меня знаете. И хватит уже, блядь, меня испытывать, как подопытного кролика. Извините, у вас есть телефон? Зачем вам телефон? Мне надо позвонить жене. Это исключено. Никаких звонков. Тем более на дачу к Шимкевичу. Уже один раз позвонили. Вы слушали? Ну да, разумеется. Вы слушаете. Это ваш священный долг. Такая защита Родины. Любовь к Отечеству в скрытой форме. Вы что, думаете, я не позвоню позже, когда выйду отсюда? Лицо Стефанова резко отяжелело. А почему вы решили, что я вас выпущу? Я не самоубийца. Вас уже разыскивают все, включая мое ведомство, поэтому предупреждаю, давайте без глупостей. Полковник заложил руки за спину и прошелся так взад-вперед, отчего комната сразу стала похожа на камеру или кабинет следователя. Что насчет Майкла Хейдена и его адрес? Дайте мобильник на минуту, мне позарез нужно позвонить. Вы намерены торговаться? Тогда у меня единственный выход — застрелить вас. Хлопотно, конечно, и грязно, но других вариантов нет. Безукладников снова лег и отвернулся к стене, поджимая колени к животу и съеживаясь, как еще нерожденный младенец. Ему проще было говорить со стеной, но свой же голос был чужим, вымученным. «Хейден не поверит вам, он даже не ответит». «А кто ответит?» «Кто ответит?» «Уильям Уайт, первый заместитель, бывший начальник группы А. Можете писать ему по-русски, он прочтет. Пишите, запрашивайте свои 6 миллионов. Не слишком ли жирно, полковник?» «Не слишком. Эймс получил 2 700 000, почти 3 миллиона. Чем я хуже Эймса?» «Эймсу платили русские. В сущности, ваши коллеги, вас они проклянут. Только не надо высоких материй. Вы уверены, что он ответит?» В электронном письме, которое Стефанов отправил поздним ноябрьским вечером из молодежного интернет-кафе, говорилось, что в мире не существует более страшного и дальнобойного оружия, чем человек, который знает все, выражение самого полковника. Это не спекулятивная выдумка, такой человек есть, он сейчас проживает в России и ни от кого не скрывает своих грандиозных возможностей. А потому слишком реальная угроза, что уже в ближайшее время он будет захвачен каким-либо преступным кланом или террористической группой, что наверняка приведет к тяжелейшим последствиям. Единственный способ предотвратить опасное развитие событий — как можно скорее передать уникального носителя информации в распоряжение самой мощной и влиятельной спецслужбы. Тут Стефанов сделал глубокий реверанс в сторону своего адресата. И пишущее письмо и Мирек готов этому способствовать в обмен на достойное вознаграждение. В качестве предварительных доказательств собственной правдивости полковник: первое. указывал на тот факт, что отправляет письмо на приватный электронный адрес, который известен только Айрис Уайт, супруге адресата. Второе. Выражал соболезнования по поводу острых желудочных недомоганий у его домашней любимицы, французской бульдожки Элеоноры. Третье. Походя называл код доступа к центральному серверу Агентства национальной безопасности США. Кроме того, Стефанов предлагал своему заокеанскому клиенту задать контрольные вопросы любой тематики, чтобы лишний раз убедиться в редкостных возможностях носителя информации. А на прощание предупреждал, что оставляет за собой право обратиться к другому, возможно, конкурирующему ведомству, в случае неполучения отклика от господина Уайта в течение одной недели. Безукладникову уже третью ночь снились нереальные изумрудные берега маленькой башкирской реки, куда его мальчиком чуть не насильно привозила мать для поправки слабогрудого здоровья на деревенском воздухе и молоке. Было заметно, что матери нелегко даются эти поездки за сотни километров с тяжелыми сумками, на раздолбанных автобусах, все ради сыночка, и надо было отвечать как-то материнским ожиданиям. А его, неблагодарную скотину, выворачивала наизнанку не то что от вкуса, от одного только запаха парного молока. Даже само это сочетание слов «парное молоко» отдавало пахучим парам над коровьими лепешками и вызывало все новые судороги в пищеводе. Единственным заметным событием на фоне однообразных молочных терзаний стала коммерческая сделка, предложенная Безукладникову местной пьяницей по имени Нелли. Нелли ходила по деревне в мужской рубахе и жеванной школьной юбочке, оголявшей красновато-коричневые ноги до самых возвышенных синяков. Ей не хватало 40 копеек на вино. У Безукладникова 40 копеек были, даже 45. Во имя этой суммы жаждущая Нелли решила ознакомить городского богатея со своим природным феноменом. Задрала до горла рубаху и показала сильно разнокалиберные груди. Поскольку Безукладников обозрел достопримечательность молча, без восторгов, Нелли от своих щедрот разрешила потрогать. Трогать он не стал, но впечатлен был. Даже не разницей величин левой и правой, а контрастом между грубостью замусоленных солнцем тощих ключиц и голубоватой пухлой белизной над ребрами, вокруг сосков. А тут еще не кстати приплыло понятие «молочные железы», вычитанное в гигиенической брошюрке для взрослых, и Безукладникова снова затошнило. Чуть позже, перед самым отъездом из деревни, он найдет способ, вернее, одно спасительное слово, избавляющее от молочных кошмаров — виноград. Винограда поблизости не было и в помине, но одного этого прохладного слова, произнесенного мысленно, хватало на то, чтобы укрощать позывы и не выворачивать наизнанку нутро.